Папа бы гордился тобой. Я обязательно все ему расскажу, когда мы встретимся. Обещаю тебе. Ты умница, Рози. Мы с папой воспитали прекрасного человека. С любовью, мама. Глава 48. Счастливого 70-летия, мама! Ты добралась до такой грандиозной даты и выглядишь прекрасно, как никогда. Мы скоро заберем тебя из больницы, а пока что вот тебе немного винограда. Он очень помогает выздоровлению. Я очень тебя люблю, мамочка, и всегда буду тебя любить, Рози. Привет, Кэф, это Стеф. Не могу дозвониться. Пожалуй, тебе придется приехать в Коннемару. Пора. Милая, сейчас же позвони папе. Он заказал тебе на завтра билет домой. Бабушка хочет тебя видеть. Кэф заберет тебя в аэропорту. Целую, мама. Дюн, урожденная О'Салливан, Элис, возлюбленная жена Денниса, твои дети Стефани, Рози и Кевин, внуки Кати, Жан-Луи и София, зять Пьер, брат Патрик и невестка Сандра скорбят по тебе. Покойся с миром. Спи с миром, спи, не зная бед. А нам, чье сердце бьется, одна лишь память о тебе навеки остается. Да пребудет чистая душа ее по правую руку от Бога. Завещание Элис Дюн от 10 сентября 2000 года. Настоящий документ аннулирует все предыдущие завещания и посмертные распоряжения Элис Дюн. В случае, если мой муж переживет меня на 30 дней, я назначаю его своим душеприказчиком и завещаю ему все свое имущество. В случае, если мой муж умрет раньше меня, либо в течение 30 дней после моей смерти, я оставляю следующие распоряжения. Первое. Я назначаю Рози Дюн, далее мой душеприказчик, своим душеприказчиком и распорядителем своего имущества с правом назначать доверенных лиц для исполнения настоящего завещания на основании закона о закрепленной земле, закона о переходе прав на недвижимое имущество и статьи 57 закона о наследовании. Второе. Я завещаю своему душеприказчику все свое имущество, движимое и недвижимое, с правом владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе передать права на данное имущество или его часть своим наследникам. У вас входящее сообщение от Стеф. Стеф, как дела, сестренка? Рози. Ой, привет, Стеф. Так себе дела. В последнее время вокруг стало как-то очень тихо, и меня это угнетает. Приходится постоянно включать телевизор или радио, лишь бы был какой-то фон. Катя вернулась на работу. Все, кто хотел, уже выразил свои соболезнования. Никто больше не звонит и не приезжает. В моем доме стало слишком спокойно. Я теперь не знаю, куда девать свои выходные. Раньше я каждое утро бежала на автобус, чтобы ехать к маме. А теперь что делать? Знаешь, даже когда она совсем ослабела и лежала в постели, я все равно чувствовала себя в безопасности рядом с ней. Матери это умеют, правда? Уже от одного их присутствия сразу становится легче, несмотря даже на то, что в последние месяцы я сама была для нее матерью. Мне очень ее не хватает. Стеф, мне тоже. Особенно сильно это чувствуется, когда возвращаешься в свою обычную жизнь. Каждый раз, когда звонит телефон, мне кажется, что это она. И я по 10 раз на дню хватаю трубку.